когда дети близнецы, вы постираете один в ганге, и пока он сохнет, вы подождете и посидите на берегу. Таким образом, вы всегда будете в чистой одежде. Где спать тоже не проблема. Это очень теплый, жаркий город. И храм – это очень хорошее место, чтобы там отдохнуть. Обычно в Индии в храмах спят часто. И в больших храмах на прохладном полу – это действительно отдохновение. И у больших ашрамов, в больших храмах часто бывает много территорий, где можно расположиться и отдохнуть. Но не обязательно надо это делать в храме. Можно поспать на ступеньке хаты. Хата – это спуск к Ганге, на берегу Ганги. Гигиенические процедуры, туалет и душ – тоже не проблема. Другой берег Ганги представляет собой пустынный песчаный берег. Поэтому можно перебраться сюда, справить свои нужды, сходить в туалет. Тут же Ганга, которую можно нырнуть, чтобы омыться. А омовение в Ганге священно, оно очищает. Ганга – это священная река. А в этом городе, в Варанаси, она имеет форму буквы Ю. То есть поворачивается к своему истоку в этом городе. Таким образом, вы будете обеспечены едой. А как мы уже говорили, еда, которую вы получаете в храме, это лучшая еда. Одежды, вам есть где отдохнуть. И поэтому этот город считается обителью Аннапурны, богини подательницы еды. Энергия в форме богини подательницы еды, в форме Аннапурны. So, now there will be chanting, invoking this mother energy in the form of food giver, Annapurna. But it's a long chanting. I will do only two or three portions of that. Сейчас мы звучим признание, призывание материнской энергии в форме Аннапурны. Это стопра достаточно длинная, поэтому будет исполнена лишь ее часть. आनंद करी बड़ा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निद्धुता किल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रलया जल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा ने ही कृपा बलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी मोक्षदारक पाठ पाठन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा के कृपा बलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दिशादिश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी विशेष मन प्रसादन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा देही कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी महाभय करी माता कृपा सागरी दाक्षानंद करी निरामय करी विश्वेश्वरी सिद्धरी साक्षात